среду утром к Крису, устроившемуся за крошечным складным столиком в клубном кафетерии, подсел Себастьян Фогель. Завтрак, состоявший из круассанов, водянистого омлета, апельсинового сока и кофе, вынужденным поселенцам предоставлялся бесплатно. Крис начал с кофе. Для того, чтобы хотя бы подумать о местном горячем, уже требовалась определенная нейрохимическая стимуляция. Непринужденно приблизившись, Себастьян положил на столик экземпляр книжки «Господь энд квантовый вакуум». «Элейн говорит, что вы интересовались. Я подписал ее для вас». Крис постарался изобразить на лице благодарность. В конце концов, книга была в подарочном издании, настоящая бумага, твердый переплет, прочная, как кирпич, да и по тяжести вряд ли отличается. Он живо представил себе картину. Элейн, пряча улыбку, рассказывает Себастьяну, как Крису не терпится познакомиться с его трудом. Похоже, тот привез с собой в Слепое озеро полный чемодан этих книг. «Благодарю», — сказал Крис, — «я вам теперь должен свою собственную». — Ни к чему. Я загрузил электронную копию взвешенных ответов еще до того, как обрубили связь. Элейн мне ее очень рекомендовала. — Однако я в долгу перед Элейн, — подумал Крис. — Чем же отплатить? Подсыпать ей в мюсли стряхнину? — Она полагает, — продолжал между тем Себастьян, — что вся эта история с карантином может пойти нам на пользу. Крис перелистывал книгу Фогеля, отмечая про себя заголовки разделов «Бог в кредит», «Почему гены определяют сознание» и «Каким именно образом?» «Чертовы амперсанды!» «На пользу? Каким образом?» «Мы оцениваем весь комплекс в кризисной ситуации, особенно если карантин серьезно затянется. Она говорит, что тогда мы сможем отвязаться от пиарщиков Ари Вейнгарта и запросто поговорить с людьми. И увидим Слепое озеро с той стороны, которую никогда не показывает прессе. Разумеется, Элейн была права. Только Крису эта мысль пришла в голову еще раньше. Он уже второй день брал интервью у отрезанных от дома сменных работников, спрашивая, что они думают о карантине. В попытке Элейн его взбодрить не было ни малейшей необходимости. Он и сам знал, что это, по всей видимости, его последний шанс спасти свою карьеру журналиста. Не знал он только, нужен ли ему этот шанс. Как справедливо заметила Элейн, существовали иные варианты, например, хронический алкоголизм или наркотики. И то, и другое он успел попробовать на вкус и хорошо представлял себе их привлекательность. Или можно было найти себе какую-нибудь неприметную работу, копирайтера там или автора технических руководств, и спокойно, без треволнений, дотянуть до заслуженной пенсии. Не ему первому приходится снижать планку, и особого сочувствия это вроде бы не заслуживает. Командировка в Кроссбэнк и Слепое озеро стала для него воплотившейся в явь детской мечтой. К сожалению, ждать пришлось так долго, что мечта слегка подувяла. Он с детства был влюблен в космос и не мог оторваться от первых изображений, поступивших с оптических интерферометров НАСА и Евростар. Грубые расплывчатые картинки, на которых были видны два газовых гиганта в системе UMA-47, каждый со сложной системой огромных колец. И до мучительности неясное пятнышко, соответствовавшее твердой планете в обитаемой зоне звезды. Родители его энтузиазм не разделяли. Слушать его рассказы была готова лишь Порша, младшая сестренка. Она под них засыпала вместо сказок. Для Порши любая история была сказкой. Ей нравилось, как он рассказывает про далекие, только что обнаруженные миры, однако она не позволяла ему ограничиваться твердо установленными фактами. А люди на этих планетах есть? А как они выглядят? «Мы пока не знаем», — отвечал он, — «людей еще не открыли». Порше делала разочарованную гримаску. «Ну, сочинил бы что-нибудь». Но у Криса уже тогда обнаружилось качество, которое он впоследствии стал считать журналистским уважением к истине. «Если ты понимаешь, в чем заключаются факты, украшательство уже ни к чему. Все чудеса перед тобой, а самое чудесное, что это правда от начала до конца». Затем сигналы интерферометра НАСА стали ослабевать, и для того, чтобы извлечь из статического шума последние крохи последней информации, привлекли новейшую разработку — бэк-кольца. Квантовые компьютеры, соединенные в нейросеть открытой органической архитектуры. Причем удалось добиться большего, чем ожидалось. Каким-то образом, посредством все более и более глубокого вложенного рекурсивного Фурье-анализа, компьютеры смогли производить изображение даже после того, как интерферометры замолчали. Аналитический инструмент, предназначенный быть вспомогательным устройством для телескопов, полностью их заменил. Крис уже планировал съезжать из родительского дома, когда были опубликованы первые кадры с HR-8832-B. Семья не обратила на них особого внимания. Порша, тинейджер-отличница, тогда как раз заинтересовалась политикой и страшно на всех сердилась, что ей не разрешили поехать в Чикаго протестовать на инаугурации континентального содружества. Родители отдалились друг от друга и жили каждый в своем мирке. Отцовский состоял из столярничания и пресвитерианской церкви, мать запоздало окунулась в богему. Собрание интеллектуалов и индийские платья, спиритические сеансы и афганские шали. Конечно, они восхищались изображениями с HR-8832-B, однако ничего толком не поняли. Как и большинство окружающих, они не представляли себе, как далеко от них находится планета, что означает «она обращается вокруг другой звезды», какую еще ценность, помимо чисто абстрактной, представляют собой морские виды и почему все вообще так носятся с этим местом, куда и отправиться-то нельзя. Крис изо всех сил пытался им объяснить, в нем пробудилось еще одно журналистское качество, как красота, так и значение получаемых изображений были попросту безмерны. Тысячелетия, которые потратило человечество на борьбу с невежеством, именно в них достигли кульминации. Они искупили суд инквизиторов над Галилеем, костер Джордано Бруно. Они подобны драгоценной жемчужине, обнаруженной на руинах рабства и войн. Увы, сенсация оказалась совсем недолгой. Затем медийный пузырь лопнул, а торговцы сувенирами, собрав свою прибыль, переключились на другие темы. С тех пор прошло 10 лет. Бэк-эффект так и не удалось толком объяснить или воспроизвести. Порши уже не было, а первая попытка Криса написать книгу закончилась катастрофически. Правду никто не хотел покупать. Даже в Кроссбэнке. Хуже того, даже в Слепом озере постоянная внутренняя грызня относительно изображений и их интерпретации почти заслонила собой науку. И тем не менее, он здесь. Лишенный иллюзий, утративший ориентацию, затрахавшийся и оттраханный, но у него есть еще один шанс найти жемчужину и показать ее людям, поделиться с ними той красотой и тем значением, которые в свое время буквально доводили его до слез. Крис поднял взгляд на Себастьяна Фогеля. «Что для вас означает это место?» — Я попал сюда так же, как и вы, — с улыбкой пожал плечами Себастьян. — Мне позвонили из Восточного обозрения, я поговорил со своим агентом и подписал контракт. — Это понятно. Неужели вы видите лишь шанс опубликоваться? — Не сказал бы. Быть может, я не столь сентиментален по этому поводу, как Элейн. Однако значение того, что здесь происходит, я осознаю. Со времен Коперника любое существенное астрономическое открытие влияет на то, как человечество воспринимает себя и свое место во Вселенной. Дело ведь не только в результате, но и в самом процессе. Галилей, будь у него достаточно терпения, мог бы объяснить устройство телескопа практически кому угодно. Однако даже те, кто непосредственно работает с бэк-кольцами, не в состоянии ответить, как именно они добиваются результата, — сказал Крис. Вы задаетесь вопросом, что на самом деле важнее, то, что мы видим, или то, как мы видим, — кивнул Себастьян. Любопытная точка зрения. Не стоит ли вам поговорить с инженерами ока? Они могут оказаться более словоохотливыми, чем теоретики. потому что им плевать на то, что я открыл миру правду о Голиано, — подумал Крис. — Потому что для них я не Иуда. И тем не менее идея была стоящей. После завтрака Крис позвонил Ари Вейнгарту и попросил свести его с кем-нибудь из ока. «Главного инженера зовут Чарли Гроган. Если хотите, я с ним свяжусь». «Буду признателен», — сказал Крис. «Есть новости про карантин?» «Увы, никаких». «Все еще без объяснений?» «Понимаю, что это не совсем обычно, но именно так. Я и сам прекрасно знаю, в каком состоянии все вокруг. У жены одного сотрудника в отделе кадров начались схватки в тот самый момент, когда в пятницу закрылись ворота. Можете себе представить, что бедолага сейчас чувствует?» Вчера Крис проинтервьюировал в спортзале трех сменных работников, и единственное, о чем они могли говорить, — это карантин. Покинутые семьи, некормленные собаки, пропущенные приемы у врача. «Могли бы хотя бы аудиосвязи организовать», — кипятился один электрик. «Что им стоит-то? Бояться, что нам фугас по телефону подкинут? Самые разные слухи идут, и неудивительно, раз информации никакой. Может, там война уже вовсю идет?» Крис был целиком с ним согласен. Временный карантин из соображений безопасности — одно дело, но почти неделя без какой-либо информации снаружи или наружу уже граничила с безумием. Скоро все неминуемо придут к выводу, что в мире действительно произошло нечто крайне серьезное. Быть может, так оно и было, но это ничего не объясняло. Пусть даже война. Какую угрозу представляет при этом интернет и видеотелефония? Почему под карантином находится не только население Слепого озера, но и линии связи? Кто и что скрывает? И от кого? Следовало хотя бы час потратить перед ужином, чтобы привести записи в порядок. Он уже начал представлять себе, как могла бы выглядеть законченная статья. Пусть не на все 20 000 слов, как в договоре с Восточным обозрением, но и вряд ли намного меньше. Даже сформулировал основную мысль. Под человеческой способностью к безразличию могут скрываться любые чувства. В сонной культуре UMA-47-E мысль эта отразится словно в далеком зеркале. Такая работа пойдет ему на пользу и, быть может, восстановит пошатнувшуюся веру в себя. Или же завтра он проснется в привычном тумане отвращения к себе самому, осознавая, что десяток наскоро записанных интервью, сдобренных неоправданными амбициями, никого не обманут. Возможно и такое. Скорее всего, и вполне вероятно. Подняв взгляд от экрана персонального сервера, он обнаружил перед собой Элейн. — Крис, я занят. У южных ворот что-то происходит. — Что именно? Откуда я знаю? По дороге медленно приближается что-то большое, похоже на беспилотное транспортное средство. Его видно с холма за плазой. На эту твою штуку можно писать видео? — Да, но... — Тогда и ее захвати, пойдем. Происходящее было, очевидно, довольно необычным, и на холме уже собралась куча зрителей. Крис видел и прильнувшие к стеклам лица в окнах южной башни Хаббл-Плазы. — А Себастьяну ты сказала? Элейн наморщила нос. — Понятия не имею, где он. Да и вряд ли он заинтересовался бы. Разве что там, на дороге, сам Мессия. Дорога в Слепое озеро велась вдали под плотным покровом низких туч. Действительно, что-то приближалось по ней к запертым воротам. Крис подумал, что Элейн, похоже, не ошиблась. Больше всего оно напоминало тяжелый 900-й беспилотный грузовик. Таких роботов армия использовала во время турецкого кризиса 5 лет назад. Грузовик был выкрашен в черный цвет и лишен опознавательных знаков. Во всяком случае, на расстоянии Крис не мог их разобрать. С прежней скоростью, примерно 20 км/ч, до ворот ему оставалось минут 10, не меньше. Крис снял короткое видео. — Ты в хорошей форме? — спросила его Элейн. — Я собираюсь пробежаться отсюда до ворот, посмотреть, что будет, когда он подъедет. — А не опасно? — возразил Крис. — И холодно тоже. За последний час температура упала на несколько градусов, а он был без куртки. — Пора уже отрастить яйца, — поддела его Элейн. — Не похоже, что грузовик вооружен. — Пусть не вооружен, зато бронирован. кто-то подготовился к неприятностям. Тем более надо там быть. Эй, что это? Взвыли сирены. Мимо с огромной скоростью пронеслись к югу две машины секьюрити Слепого озера. Для своего возраста Элейн оказалась очень подвижной. Крис едва за ней угнался.